вечерних лучах догорает Константинопольский минарет, лавры и верх Артуровой карусели. Садится вечернее солнце, закат, закат. Хлудов сидит по-турецки и разговаривает с кем-то. Жили 12 разбойников и кудияр атаман. Сон 8-й и последний. Ты достаточно измучил меня, измучил. Но наступило просветление, да, просветление. Но ведь нельзя же забывать, что ты не один возле меня. Не один, есть и живые. Повиси на моих ногах и тоже требую, а? Судьба завязала их в один узел со мной, их теперь не отлепить от меня. Я с этим примирился. Одно мне непонятно, ты. Как ты отделился от длинной цепи лун и фонарей? Как ты ушел от вечного покоя? Ведь ты был не один вас было. Много. Помяни. Не будем вспоминать, не будем вспоминать. Да. Так я все это сделал напрасно. А потом что было? Просто мгла, мы ушли, потом зной, и каждый день вертится карусель. Ну ты ловец, в какую даль пробрался за мной, поймал меня, мешок поймал. Пойми, я принял решение. Вот только Голубко вернется, я сейчас же поеду. Ну, облегчи мне душу, ну, кивни. Ну, хоть раз кивни, красноречиво не с тобой крапили. Ну, кивни. Роман Валерьянович. Что? Опять? А что опять? Ну, с кем это вы здесь говорили? Ведь в комнате нет никого, кроме вас. Да. Вам послышалось? Впрочем, у меня есть манера бормотать. Надеюсь, что это никому не мешает. Четыре месяца я живу у вас за стеной и слышу по ночам ваше бормотание. В такие ночи я и сама не сплю. Вы что, думаете, это легко? А теперь уже и днем. Бедный вы человек. А, ну хорошо. Я достану вам другую комнату, другую. Ну, в этом же квартале, чтобы вы были под моим надзором. Светло, окна на Босфор. Особого комфорта, конечно, предложить не могу. Сами видите, чепуха, разгром. Проиграли и выброшены. А почему проиграли? Вы знаете? А, мы с ним все знаем. Все. Мне и самому неудобно с вами рядом, но я должен... держать слово. Роман Валерьянович, вы помните тот день, когда уезжал Голубков? Вы догнали меня и силы вернули, помните? Да, когда человек с ума сходит, приходится применять силу. Все вы тут какие-то ненормальные. Мне стало жалко вас, только потому я и осталась. А мне нянька не нужна. Не нужна, вам нужна, вам. Вы не раздражаетесь, вам. Вы этим причиняете вред только самому себе. Да, верно. Я больше никому не могу причинить вреда. Помните ночь, ставка? Хлудов зверюга, Хлудов шакал. Да все это ушло. Я же забыла. И вы не вспоминаете. Да. Мне приходится вспоминать. А впрочем, помяни, не будем вспоминать, не будем. Роман Валерьянович. Роман Валерьянович, да. Я всю ночь думала. Ну до каких же пор мы с вами будем здесь вот так сидеть? Ну ведь надо же на что-то решиться. А вот вернется Голубков, и сразу клубочек размотается. Я вас даю ему, и каждый тогда сам по себе в рассыпную. Все, кончено. Душный город, душный. А каким безумием было отпустить его тогда? Я никогда себе этого не прощу. А как я тоскую по нем? Это Люська, это Люська, это Люська во всем виновата. Я безумно от ее упрек, вот теперь не сплю, так же, как и вы. Потому что он, наверное, пропал с китами, а может быть и умер. Душный город, душный, душный. А, это позорище, позорище. Таракани бега. Все на меня валят, будто я ненормальный. А вы зачем в самом деле его отпустили? А? Все, деньги там какие-то у вашего мужа? Да нет у меня никакого мужа. Забыла его и проклинаю. Ну, словом, словом, что делать? Что делать? Что? Будем смотреть правде в глаза. А? Пропал Сергей Павлович, пропал. И сегодня ночью я решила. Вот казак. Казак. Пустили домой. И я попрошусь. Я вернусь с ними в Петербург. Боже, зачем я сумасшедшая поехала? Умно. Очень. Умный человек, а? Ну, большевикам вы ничего не сделали. Можете возвращаться спокойно. Роман Валерьянович, но только одно мне не ясно. Только одно меня и мучает. Это что же будет с вами? Тихо, тихо, тихо. Вам-то ничего. А за мной контрразведка. По пятам ходит у них нюх, нюх. Господи. Я тоже поеду в Россию. Можно ехать сегодня ночью. Ночью пойдет пароход. Как? Вы что, хотите тайком? Под чужим именем? Нет. Нет, под своим именем. Явлюсь и скажу, я вернулся. Хлудом. Опомнитесь, вас же расстреляют. Моментально, мгновенно. Яйцевая рубашка, подвал, снег. Готов. Тает мое время. Смотрите, смотрите, Крапилин ушел, ушел, ушел и стал вдали, и стал, ушел Крапилин. Господи, так вот вы о чем бормочете. Безумный, безумный, безумный вы человек. Вы смерти хотите. Останьтесь. Вы слышите? Останьтесь. Останьтесь, может быть, вы вылечитесь. Я вылечился. Сегодня. Я совершенно здоров. Нет, я не таракан. В ведрах плавать не стану. Нет. Я помню армии, бои, снега. Я помню столбы, а на столбах фонарики. Хлудов пройдет под фонариками. Здравствуйте. А? Что ж вы молчите? Ну, вот, видите, приехали. Что я вам говорил? Серёжа! Сим! Серёжа! Здравствуйте, Сим! Серёжа, да, пойдем, пойдем на балкон. Серёжа! Ну, не плачь, Сима, ну чего же ты плачешь? Серёжа! Вот я вернулся! Серёжа, я думала! Сима! Серёжа, если бы ты знал, как я тосковала, если бы ты только знал, но все-таки я дождалась. Теперь ты никуда не поедешь, я тебя не отпущу, Серёжа. Никуда, никуда, все кончено. Сейчас все обдумаем. Ну, не плачь. Ну, скажи хоть, как ты жила. Серёжа. Скажи хоть слово. Я измучилась, я совершенно не сплю. Как только ты уехал, я опомнилась. Я не могла простить себе, что я отпустила тебя. Всю ночь сижу, смотрю на огни, и мне мерещится, что ты бродишь по Парижу оборванный, голодный. А Хлудов больной, он такой страшный. Не надо об этом. Сереженька, ты видел мужа моего? Да, да, и он отрекся от тебя, и у него другая жена, кто совершенно не важно. И так даже лучше, ведь ты свободна. Серёжа! Хлудов! Спасибо тебе, Хлудов. Ну что, Все в порядке? Лео Мишель, да? Искренний человек, да? Советую ехать туда, куда она скажет. Теперь прощайте. Куда это, смею спросить? Сегодня ночью пойдет пароход. Сегодня ночью можно ехать. Роман, одумайся, тебе нельзя этого делать. Я говорила, его не удержишь. А знаешь что, Чернота, поедем со мной. Поедем. Постой. Только сейчас сообразил. Это куда же? Туда? Это у тебя что, какой-нибудь новый хитроумный план созрел? Здорово задумано. Не зря ты генерального штаба. Да нет же. Аль ответ едешь держать. Ну так знай, Роман, что проживешь ты ровно столько, сколько потребуется тебя с парохода снять и довести до ближайшей стенки. Да и то под строжайшим караулом, чтобы тебя по дороге не разорвали. Ты, брат, большую память там по себе оставил. Да и меня, раба Божьего, с тобой за компанию поведут. Поведут, у меня тоже кое-что есть. Хотя, правда, фонариков у меня в тылу нет. Чернота, что ты больному говоришь? Я говорю, чтобы остановить его. Роман, одумайся. Тебе нельзя туда ехать. Присядем. Дорожку. Ты будешь тосковать, Чернота? Как сказал, я, брат, давно тоскую. Мучает меня Киев. Помню Лавру, помню бои. От смерти не бегал, но специально за смертью к большевикам не поеду. И тебе и жалости говорю, не езди. Прощайте. Прощайте все! Серафима, останови его, он будет каяться. Я ничего не могу сделать. Его не остановишь, я его знаю. Душа суда требует. Ничего не поделаешь. Ну, а вы? Пойдем, Сережа, проситься. Я придумала. Поедем сегодня ночью домой. Поедем. Домой. Поедем. Я не могу больше скитаться. Домой. Ну что ж, вам можно. Вас пустят. Давай делить деньги. Какие деньги? Это что, может быть, Корзухинские деньги? Да, он выиграл у Корзухина 20 тысяч. Ни за что. И мне не надо. Доехал сюда, и ладно. Как-нибудь доберемся до России. Хватит нам того, что ты дал. Последний раз предлагаю. Нет. Благородство. Ну что ж, пути наши разошлись. Судьба нас развязала. Кто в петлю, кто в Питер. А я... Куда? Кто я теперь? Я вечный жид отныне. Я гастер, летучий я голландец. Я черт собачий. Над тараканьими бегами поднялся флаг вдали. Ба! Жива вертушка! Работает! Здравствуй, вновь, тараканий царь Артур! Ахнешь ты сейчас, когда явится перед тобой по всей славе своей генерал Чернота! Thank you. Что это было, Сережа, за эти 1,5 года? Сны? Объясни мне, куда мы бежали? Зачем? Ночь. Фонари на перроне. Черные мешки. А потом зной. Я хочу опять на караванную. Я хочу опять увидеть снег. Я хочу все забыть. Как будто ничего не было. Ничего. Ничего не было, все мерещилось. Забудь. Забудь. Пройдет месяц, мы доберемся, мы вернемся, и тогда пойдет снег, и наши следы заметет. Идем. Идем. Бессмертие, тихий светлый брег, наш путь к нему стремление. Бойся, кто свой кончил век.